сцена где-то неподалеку от камнеломного переулка. А куда мы идем? Кому-нибудь, кто может тебя осмотреть. Только не к гномьему лекарю. Должен же быть кто-то, кто знает, как накладывать на раны быстросхватывающийся цемент. Или что вы еще там с собой делаете? Ты должен так сочиться? Не знаю. Прежде никогда не сочился. Где мы? Не знаю. Прежде никогда здесь не бывал. Прямо рядом с этим кварталом сосредоточился район скотных дворов и скотобоин. Это подразумевало, что тут не могли жить никакие другие живые существа, кроме троллей, для которых запахи органических веществ столь же ощутимы, как, скажем, запах гранита для людей. Есть даже такая старая шутка. Тролли живут рядом со скотным двором, а как же запах? О, скот не возражает. Глупая шутка. Тролли не пахнут. Вернее, пахнут, но учуять их могут только другие тролли. Здания здесь выглядели несколько тяжеловесно. Они были построены для людей, но потом перестроены для троллей, а это означает расширение дверей и заколачивание окон. Вечер еще не наступил, троллей нигде не было видно. — Хм, — сказал Детрит. — Пошли, Верзила! — велел Дубин, таща за собой Детрита, как буксир-танкер. — Младший констебль Дубинс? — Да. — Ты гном? А это камнеломный переулок. Попадешь в большую беду, если тебя здесь увидят. Мы городские стражники. Для Хризопраза это полный капролит. Дубин согляделся. Кстати, а кто у вас тут выступает в роли лекарей? В дверном проеме возникла морда тролля. Потом появилась еще одна... И еще, и еще. То, что Дубинс принял за кучу мусора, на поверку оказалось троллем. Вдруг выяснилось, что их со всех сторон окружают тролли. «Я стражник», — подумал Дубинс. «Так всегда говорил сержант Колон, перестань быть гномом и будь стражником. Вот кто я такой. Не гном, стражник. Мне выдали значок в виде щита, я городская стража, у меня есть значок». И очень не помешало бы, если бы он был побольше.